28 июля 2021 года. 1. Эмили стоит у окна спальни в предрассветный час и смотрит на Ридж-Роуд, пустую в лунном свете. За ее спиной Родни спит с открытым ртом, издавая громкий скрипучий храп. Этот звук слегка раздражает, но Эмили все равно завидует его отдыху. Она проснулась в 3:45, и сегодня ей уже не уснуть, потому что она знает, что ее мучает. Она должна была догадаться об этом сразу же, как только Гибни позвонила со своей лапшой на уши о том, что Дресслер подозревается в угонах автомашин. Это было так очевидно. Почему же она сразу не поняла? Сначала она подумала, не начинает ли она сходить с ума так же, как сходит с ума Родни. В этот короткий час она может признать, что это правда. Но она знает, что это не так. Ее ум такой же острый, как и прежде. Просто некоторые вещи настолько велики, настолько чертовски очевидны, что их не замечаешь. Как некий уродливый, громоздкий предмет мебели, к которому привыкаешь и просто обходишь его стороной. Пока не врежешься в него лицом. Или пока не приснится сон об очередной, суке, вегетарианке. «И я знала», — думает Эм. «Должно быть, знала. Я сказала ему, что отдельные дела, связанные с двумя людьми, которых мы похитили, были бы очень большим совпадением. Он отмахнулся от этого, сказал, что совпадения случаются. И я согласилась». «Согласилась. Боже, какая глупость!» Ни разу не вспомнила, по крайней мере тогда, что Гибни, пользуясь своим псевдонимом фанатка Лорен Бекул, отправляла запросы семейки Краслоу, которых она нашла в Твиттере. Эм допускает, что Даль и Дресслер действительно могли быть совпадением. Но Даль, Дресслер и Краслоу – нет. Эмили отворачивается от окна и медленно направляется в ванную, прижимая одну руку к пульсирующей пояснице. Встав на цыпочки, она добирается до верхней полки аптечки и находит там пыльную коричневую бутылочку без этикетки. Внутри лежат две зеленые таблетки. Это их последний запасной выход, если он понадобится. Эм остается надеяться, что они ими не воспользуются. Она возвращается в спальню и смотрит на спящего с открытым ртом мужа. Она думает, он выглядит таким старым. Она ложится и кладет маленькую коричневую бутылочку под подушку. Утром она расскажет ему о том, что сейчас знает и что должна была знать раньше. А пока пусть старичок поспит. Эмили ложится на спину и смотрит в темноту. 2. Мелатонин сработал. Проснувшись, Холли чувствует себя новой женщиной. Она принимает душ, одевается, затем проверяет свой телефон. Она установила режим «не беспокоить» и теперь видит, что в 2:45 ночи ей звонил Пит Хантли. Есть голосовое сообщение, но это не Пит. Это его дочь, звонящая с телефона Пита. «Привет, Холли, это Шона. Папа в больнице, у него рецидив. Проклятый коронавирус не отпускает его». «Он говорил, что с каждым днем чувствует себя все сильнее», — думает Холли, как в песне группы «Чикаго». «Он пошел выбрасывать пакет с мусором в мусоропровод, потерял сознание в коридоре. Мисс Лотроп нашла его и вызвала 911. Я была с ним всю ночь. Сердечного приступа не было. Вентилятор, слава Господу, не понадобился. Сегодня утром ему вроде бы лучше, но, наверное, он станет одним из этих чертовых долгосрочных больных. Они проведут несколько тестов, а затем отправят его домой. Им нужно место. Эта хрень повсюду. Ты лучше позаботься о себе». На этом сообщение заканчивается. Холли, хочется швырнуть телефон через всю комнату. Это, как сказала бы Шона Хантли, чертовски плохой способ начать чертов день. Она вспоминает, как Алтея Хаверси в боулинг-клубе говорила о вымышленном гриппе и с легким презрением посмотрела на предложенный Холли локоть. Мол, не обижайтесь, но я так не делаю. Холли не желает, чтобы она загремела в больницу с кислородной маской на ее жирном, отрицающем ковид лице, но... Вообще-то, она этого желает. 3. Холли заезжает в Бургер Кинг на завтрак, надевая свежую пару перчаток, чтобы расплатиться у одного окна и забрать еду у другого. Она ест в своей комнате, затем выписывается из отеля и направляется в дом престарелых Роллинг Хиллз. Она приезжает туда слишком рано для часов посещения, поэтому паркуется, открывает дверь и закуривает сигарету. Отправляет Барбаре сообщение, спрашивая, что та имела в виду под вопросом «который именно?». Ответа она не получила, да и не ожидала, он ей сильно не нужен. Барб, видимо, узнала и Родни Харриса, и Кэрри Дресслера. Холли очень любопытна, как она познакомилась с профессором Харрисом. Одно она знает точно. Мысль о том, что Барбара может находиться рядом с Харрисом, заставляет ее нервничать. Она гуглит профессора Родни Харриса и получает море информации, включая фотографии более молодой версии с темными волосами и всего лишь несколькими морщинами. Затем она гуглит профессора Эмили Харрис и получает еще одну порцию информации, подтверждающую слова Кейши. Бонни знала Эмили Харрис, работала на Эмили Харрис. Родни знал Кэрри Дресслера. Не курил с ним травку, но играл с ним в боулинг, когда золотым старичкам требовалась замена. Родни мог знать Эллен Краслоу, мог болтать с ней. Они работали в одном здании, и, по словам Кейши Стоун, эта женщина была не прочь пообщаться. Она снова пишет Барбаре, на этот раз более конкретно. «Ты узнала Родни Харриса? Ты с ним знакома?» «Я знаю, что ты занята, но дай мне знать, когда освободишься». Она смотрит на часы и видит, что уже 9 утра. Часы посещения официально начались. Она не ожидает услышать ничего нового от Виктора Андерсона, если вообще что-то услышит, и прекрасно знает, что не узнает ничего полезного от дяди Генри. Но она уже здесь, так что вполне может продолжить. К 10 она может закончить, связаться с Питом, а затем отправиться в обратный путь в город. Заедет ли она поговорить с Эрни Когинсом? Возможно. Но она склоняется к тому, что этого делать не обязательно. Все указывает на Харрисов. 4. Холли подходит к стойке регистрации и называет имена людей, которых она хочет навестить. Дежурная миссис Норман проверяет компьютер и делает короткий звонок. Она сообщает, что Генри Сируа сейчас принимает ванну с губкой и стрижется, а Виктор Андерсон находится на застекленной террасе. И хотя он в здравом уме и твердой памяти, его очень трудно понять. Если Холли немного подождет, то вскоре после начала часов посещения обычно приходит его жена, которая прекрасно его понимает. «Эвелин – настоящее сокровище», – говорит мисс Норман. Холли соглашается подождать жену Андерсона, потому что у нее возникает идея. Возможно, это плохая идея, но она единственная у нее. Ее партнер находится в больнице. Джером в Нью-Йорке, а Барбара занята своей умирающей подругой. Даже если бы это было не так, Холли не стала бы просить ее о помощи. Только не после Чета Андовски. Она включает свой iPad и просматривает фотографии дома 93 по Ридж-Роуд. Как на сайте Zillow, где его оценочная стоимость составляет 1,7 миллиона долларов, так и на Google Street View. Дом она уже видела, теперь ей хочется взглянуть на гараж, но она разочарована. Подъездная дорожка уходит вниз, и она видит только крышу. Увеличение изображения не помогает. Очень жаль. Входит стройная женщина. Белые брюки, белые кроссовки на низком ходу, белые волосы с модной стрижкой пикси. И подходит к мисс Норман. Они разговаривают, и мисс Норман указывает на Холли. Холли поднимается, представляется и протягивает локоть. Мисс Эвелин Андерсон стукает со своим об него и спрашивает, чем она может помочь. «Я бы хотела задать несколько вопросов вашему мужу. Совсем немного, если это его не утомит. Я расследую дело об исчезновении человека, который работал в вышибале, Кэрри Дресслера. Как я понимаю, мистер Андерсон иногда играл с ним в боулинг. Мисс Норман сказала, что вы могли бы, перевести?» С улыбкой спрашивает миссис Андерсон. «Да, я могу это сделать. Я никогда не виделась с мистером Дресслером, но знаю, кто он такой. Вик говорил, что он отлично играет в боулинг и вообще хороший парень. Называл его мужиком». Она понижает голос до шепота. «Я думаю, иногда они выходили на задний двор покурить травы». «Я тоже это слышала», — шепчет Холли в ответ. «Вы подозреваете преступление?» Эвелин все еще улыбается за своей маской. Холли, которая именно это подозревает, говорит, что просто пытается выяснить, куда он делся. «Ну что ж, давайте», — весело говорит Эвелин Андерсон. «Я сомневаюсь, что он сможет вам помочь, но его разум ясен, как и прежде, и ему будет полезно увидеть новое лицо». 5. На застекленной террасе несколько пожилых людей едят поздний завтрак. Или сами кушают, или их кормят с ложечки. На большом экране телевизора идет эпизод из сериала «Мэйберри», и раздается звук хохота студийной аудитории. «Мэйберри» – американский телесериал, транслировавшийся с 1968 по 1971. Виктор Андерсон сидит в инвалидном кресле, которое повернуто от телевизора, чтобы он мог видеть лужайку, где мужчина на газонокосилке стрижет траву. Холли видит, что Андерсон выглядит как два человека. От плеч до пояса он сложен как грузчик, широкоплеч и с мощной грудью, ниже тоненькие ножки, заканчивающиеся босыми ступнями, покрытыми пятнами экземы. На Андерсоне маска номер 95, но она стянута на шее. Эвелин говорит: «Привет, красавчик, хочешь на свидание?» Он оглядывается, и Холли видит, что половина его лица искривлена в напряженной гримасе, с левой стороны которой видны зубы. Правой стороной лица он пытается улыбнуться. Он говорит: «Привет, отка». Эвелин взъерошивает его седину и целует его в щеку. «Я привела тебе компанию. Эту даму зовут Холли Гибни. Она хочет задать тебе несколько вопросов о твоей боулинг-карьере. Ты не против?» Он делает нисходящий рывок головой, который, наверное, можно считать кивком, и говорит что-то вопросительное. «Он хочет знать, о чем речь». «Кэрри Дресслер», — говорит Холли. «Вы его помните?» Андерсон что-то говорит и жестикулирует своей изогнутой правой рукой. Левая лежит мертвой на подлокотнике кресла, ладонью вверх. «Он говорит, что слышит вас, он не глухой». Холли краснеет. «Извините». «Все нормально. Я бы подняла ему маску, но тогда я бы тоже его не понимала. Он привит. Все здесь привиты». Она понижает голос. «Пара медсестер и одна из помощниц отказались. И их уволили». Холли похлопывает себя по верхней части руки. «Я тоже. Вы помните мистера Дресслера, да, Вик? Вы называли его мужиком». «Му?» Соглашается Андерсон и снова улыбается своей односторонней улыбкой. Холли думает, что было время, и не так давно, когда он, наверное, был похож на Ли Джей Кобба из фильмов «В порту» или «12 разгневанных мужчин». Красивый и сильный. «Извините, я на минутку», — говорит Эвелин и уходит. По телевизору тетушка Би только что сказала что-то смешное, и в эфире раздался хохот. Холли придвигает стул. «Так вы помните Кэрри, мистер Андерсон?» «Да». «И вы помните Родни Харриса, да?» Одди, конечно. Возвращается Эвелин. В руках у нее небольшой тюбик крема Сетафил. Он говорит, конечно. Я не знаю, что значит олол. Я знаю. Смолбол, верно? Андерсон делает еще один из своих судорожных кивков. Олол, Энна. Жена снова целует его, на этот раз в висок. Затем опускается на колени и начинает втирать крем в его чешуйчатые ступни. В этом есть какая-то прозаичная доброта, от которой Холли хочется одновременно и радоваться, и плакать. «Ответь на вопросы, мисс Гибни, Вика, а потом мы славно посидим. Хочешь йогурта?» «Конечно!» «Мистер Андерсон, меня главным образом интересует то, насколько хорошо профессор Харрис знал Кэрри. Думаю, не очень хорошо, верно?» Андерсон делает жевательное движение той стороной лица, которая еще работает, словно пытаясь разбудить другую сторону. Затем он говорит. Холли удается разобрать лишь несколько слов и фраз, но Эвелин понимает все. Он говорит, что Родди и Кэрри были хорошими друзьями. «Взязями!» Соглашается Андерсон и продолжает. Эвелин, слушая, продолжает втирать крем в его ноги. Пару раз она улыбается, а один раз громко смеется, и этот звук кажется Холли гораздо более естественным, чем телевизионный смех. «Профессор не выходил с другими курить, но иногда после игры он покупал Кэрри пиво. Вик говорит, что профессор поощрял Кэрри говорить о себе, потому что...» «Никто другой этого не делал», — говорит Холли. «Это она поняла». Вику она говорит... «Я хотела бы удостовериться, что все поняла, а потом можете перейти к йогурту. Вы бы сказали, что они были хорошими друзьями». Андерсон делает свой отрывистый полукивок. «Да». «Они вместе пили пиво в боулинге? В боульваре? Или как он там называется?» «Я дам, Лиз». «Рядом у Нелли», — говорит Эвелин и закрывает тюбик с лосьоном. «Вам что-нибудь еще нужно, мисс Гибни? Он легко устает в эти дни. Холли». Женщина, которая стоит на коленях и втирает лосьон в ноги своему мужу, может называть ее по имени в любое время. «Пожалуйста, зовите меня Холли». И нет, это было все. «Откуда такой интерес к профессору Харрису?» спрашивает Эвелин и слегка морщит нос. Едва заметно, но от Холли это не ускользает. «Вы его знали?» «Не совсем, но после окончания турниров всегда устраивались посиделки у кого-нибудь дома, но знаете, как празднование, вне зависимости от того, победа была или поражение. С командой Вика это были в основном проигрыши». Андерсон ржет, как лошадь, и отрывисто кивает. «В общем, когда подошла наша очередь, мы устроили барбекю у себя на заднем дворе, и профессор буквально захватил гриль в свои руки. Он сказал, на самом деле сказал, что я неправильно готовлю бургеры. Выжигаю из них питательные вещества или что-то в этом роде. Я была вежлива, не стала с ним спорить, но мне показалось, что это было очень грубо. И еще». Вставляет Андерсон. Его ухмылка одновременно ужасна и очаровательна. «Вот именно», — говорит Эллен. «Они были полусырые. Я не смогла съесть свой. Почему вас так интересует профессор Харрис? Я думала, вы расследуете дело Кэрри». Холли изображает свое самое недоуменное выражение лица. «Так и есть, но я думаю, что если поговорю с достаточным количеством членов боулинг-команды, то найду ниточку, за которую смогу ухватиться и следовать за ней. Я уже поговорила с мистером Уэлчем и мистером Клиппардом». «Уи», — говорит Андерсон. «Ай, уи, Кли». «Старый добрый Хью Клипп», — рассеянно говорит Эвелин. «Да, я поняла, Вик, а профессор Харрис водил фургон». Андерсон снова принялся делать жевательные движения, обдумывая. Затем он говорит. «Убагю!» «Я не поняла, дорогой», — говорит Эвелин. Холли поняла. «Он сказал, что это был Субару». 6. У стойки регистрации она говорит мисс Норман, что скоро вернется, чтобы повидать своего дядю, но забыла кое-что в машине. Это ложь. Ей просто нужна сигарета. Ей нужно подумать. Она закуривает в своем обычном положении. Водительская дверь открыта, голова опущена, ноги на асфальте. Вдыхая никотин, прежде чем вернуться в дом престарелых, к дяде Генри, который каким-то образом ушел от ковида и продолжает существовать в сумеречном, потерянном мире. У него все еще иногда случаются кратковременные периоды осознания, но они становятся все более редкими. Его мозг, когда-то столь искусно запоминавший имена, числа и адреса, не говоря уже об умении прятать деньги от племянницы, теперь представляет собой обычную несущую волну, которая изредка дает всплески. Она рада, что повидала Вика Андерсона, отчасти потому, что ей было приятно видеть столь длительную и трепетную связь между мужем и женой. Но главным образом потому, что это проливает интересный свет на Родни Харриса. Он водит Субару вместо фургона для инвалидов. Ничего удивительного, ведь он явно не инвалид. Но для Холли он все больше и больше похож на человека, который может прикрывать хищника с Ред Бэнк или пособничает ему. По словам профессора Харриса, они с Кэрри Дресслером были просто знакомы. По словам Вика Андерсона, они иногда вместе пили пиво в баре по соседству. Хмель и злаки, по-видимому, не оскверняли представление Харриса о питании так, как это делала марихуана. Андерсон сказал, что Харрис поощрял Дресслера рассказывать о себе, потому что никто другой этого не делал. Просто добрый старый профессор, вытягивающий сведения из одинокого молодого человека? Возможно. Но если это так, то почему Харрис солгал об этом? Холли приходит в голову мысль о том, что у Родни Харриса был интерес к Дресслеру, так же, как, по словам Кейши, жена Харриса могла быть неравнодушна к Бонни. Но она отбрасывает ее. Вероятнее всего, Харрис собирал информацию. Харрис не убивает людей, он не в том возрасте. И мысль о том, что его жена помогает ему в этом, просто нелепа и абсурдна. Поэтому, если правда то, что думает Холли, они должны прикрывать кого-то. Ей нужно проверить и выяснить, есть ли у них дети. Но сейчас ей придется собраться с силами и увидеть этого человека-овоща, который все еще выглядит как ее дядя. Но когда она поднимается, ей приходит в голову еще кое-что. Холли не любит Facebook и заходит туда лишь время от времени под своим именем, чтобы ее аккаунт не зарос пылью. Но она часто заходит туда как фанатка Лорен Беккл. Так она поступает и сейчас. И посещает страницу Пенни Даль. Ей следовало бы сделать это раньше, и ее не совсем удивляет увидеть собственное имя. Она описана как известный местный сыщик Холли Гибни. Она ненавидит слово «сыщик». Она расследователь. Она должна была сказать Пенни, чтобы та не публиковала ее имя, но не подумала об этом. Она задается вопросом, знает ли профессор Харрис, что она также расследует исчезновение Бонни Даль. Был ли он, говоря другими словами, на шаг впереди нее? «Если это так, то я только что догнала его», — говорит Холли и возвращается в дом престарелых Роллинг-Хиллз, чтобы навестить своего дядю. 7. Заходит как-то новая миллионерша в апартаменты дома престарелых. Думает Холли, символически постучав в дверь, которая уже приоткрыта. Некоторые комнаты в учреждении Роллинг-Хиллз одноместные, большинство – двухместные, поскольку это экономит время на ходьбу трудолюбивым медсестрам, санитарам и дежурным врачам. И, несомненно, максимизирует прибыль. Есть также 4 двухкомнатных люкса, и один из них достался дяде Генри. Если Холли когда-либо приходила в голову мысль о том, как Генри Сируа, бывший бухгалтер, мог позволить себе такое дорогое жилье, она не помнит, приходила ли она вообще. то, наверное, она считала его крайне бережливым человеком, откладывавшим деньги на старость. Теперь она знает лучше. Генри сидит в своей гостиной, одетый в клетчатую рубашку и синие джинсы, которые мешком висят на его сильно исхудавшем теле. Его волосы свежепострижены, а лицо гладкое после утреннего бритья. Утреннее солнце освещает его подбородок, мокрый от слюны. На столе рядом с ним стоит какой-то протеиновый напиток с соломинкой. Санитар, которого она встретила в коридоре, спросил у Холли, не могла бы она помочь ему с этим, и Холли ответила, что с удовольствием. Включенный телевизор показывает игровое шоу, которое ведет Ален Ладден, давно ушедший к своей награде. Оглядывая скудную, но очень милую обстановку, включающую стоявшую во второй комнате широкую двуспальную кровать с боковыми ограждениями, Холли ощущает тоскливую и безнадежную злость, совсем на нее не похожую. Она была глубоко депрессивным подростком и до сих пор страдает от приступов депрессии, и она может злиться, но отсутствие надежды у Холли не в ее стиле. По крайней мере, обычно. Однако сегодня в этой комнате обстоятельства складываются иначе. Исаф продал свое будущее за миску чечевичной похлебки, думает она. Я не продавала свое будущее, его просто украли. Или пытались украсть. Вот почему я злюсь. А двое сделавших это сейчас вне моей досягаемости и упреков. Хотя этот еще дышит. Вот почему я ощущаю безнадегу. Я так думаю. «Как вы сегодня, дядя Генри?» спрашивает она, придвигая стул к нему. По телевизору участники шоу пытаются угадать слово «унижение» без особого успеха. Холли, безусловно, могла бы помочь им в этом. Генри поворачивает голову, чтобы посмотреть на нее, и она слышит, как сухожилия в его шее скрипят, словно ржавые петли. «Дженни!» — говорит он и снова обращает свой взгляд к телевизору. «Нет, я Холли». «Заведешь в дом собаку? Я слышу ее лай». «Выпейте вот это». Она поднимает протеиновый коктейль в пластиковом стаканчике с крышкой, который не разобьется и не прольется, даже если уронить его на пол. Не отрывая глаз от телевизора, он захватывает морщинистыми губами соломинку и сосет. Холли читала о болезни Альцгеймера и знает, что некоторые навыки остаются в любом случае. Мужчины и женщины, не помнящие своих собственных имен, все еще могут кататься на велосипеде. Мужчины и женщины, которые не могут найти дорогу домой, все равно могут петь песни из бродвейских мюзиклов. Мужчины и женщины, научившиеся в детстве сосать жидкость из соломинки, могут сделать это и в преклонном возрасте, когда все остальное уже не под силу. Остаются и некоторые знания. Кто был пятым президентом США, дядя Генри, вы помните? Джеймс Монро, отвечает Генри, не задумываясь и не отрывая глаз от телевизора. А кто сейчас президент? Никсон. Никси, детка. Он хихикает. Протеиновый коктейль стекает по его подбородку. Холли вытирает его, прежде чем он успевает испачкать рубашку. «Зачем вы это сделали, дядя Генри?» Но это неправильный вопрос, и на него она не ждет ответа. Вопрос можно назвать риторическим. «Давайте я спрошу по-другому. Почему вы позволили ей это сделать?» «Этот пес когда-нибудь заткнется?» Она не может заткнуть собаку. Если она и существовала когда-то, то в далеком прошлом. Но она может заткнуть телевизор. Она использует пульт для этого. Она не хотела, чтобы я добилась успеха, верно? Не хотела, чтобы у меня была своя жизнь. Дядя Генри поворачивается к ней с открытым ртом. Дженни? И вы позволили ей? Генри подносит руку к лицу и вытирает рот. Позволил кому? Сделать что? «Дженни, почему ты кричишь?» «Моя мать!» — кричит Холли. Иногда можно достучаться до него, если кричать, и сейчас ей хочется этого. Ей это необходимо. «Проклятая Шарлотта, гибни!» «Чарли?» Какой в этом смысл? Нет никакого смысла. Заходит как-то в бар новая миллионерша и обнаруживает, что смысла нет. Холли вытирает глаза рукавом. Дверь открывается, и появляется санитар с недовольным видом, который спрашивал у Холли, не поможет ли она своему дяде с протеиновым коктейлем. «Здесь все в порядке?» «Да», — отвечает Холли. «Я повышала голос, чтобы он меня услышал. Он, знаете ли, немного глуховат». Санитар закрывает дверь. Дядя Генри уставился на Холли. Нет, он таращится на нее, выражая глубокое недоумение. Он безмозглый старик в двухкомнатном люксе, и здесь он останется. Будет пить протеиновые коктейли и смотреть старые игровые шоу, пока не умрет. Она будет приходить, потому что это ее долг. И он будет называть ее Джейни, потому что Джейни была его любимицей до самой смерти. «Она даже не оставила записки», — говорит Холли. «Но не ему. Он вне досягаемости». «Не чувствовала необходимости объясняться и тем более извиняться. Она была такой. Она всегда была такой». «Джеймс Монро», — говорит дядя Генри, — «служил с 1817 по 1825 год. Умер в 1831 году, 4 июня. Где эта гребаная выпивка? На вкус дерьмо. Но я сух, как старая коровья лепешка». Холли поднимает стаканчик, и дядя Генри пристраивается к нему соломинкой. Он сосет до хруста. Когда она ставит стаканчик, соломинка остается у него во рту. Он выглядит как клоун. Она вынимает ее и говорит, что ей пора уходить. Ей становится стыдно за свою бессмысленную вспышку. Она поднимает пульт, чтобы включить телевизор. Но он кладет свою скрученную, покрытую пятнами руку на ее. «Холли!» — говорит он. «Да?» — удивленно отвечает она и смотрит ему в лицо. Его глаза ясны. Настолько, насколько они вообще бывают ясными в эти дни. «Никто не мог противостоять Чарли. Она всегда добивалась своего». «Но не со мной», — думает Холли. «Я сбежала благодаря Биллу и каким-то чудом, но я спаслась». «Вы вышли из тумана только для того, чтобы сказать мне это?» Нет ответа. Она целует его и снова говорит, что ей нужно уходить. «Позови мужчину, Джейни», — говорит он. «Того, который приходит. Скажи ему, что он мне нужен. Кажется, я описался». 8. Барбара находится в гостиной Оливии, отвечая на сообщение Холли, когда Мари зовет ее с верхних ступеней лестницы. «Я думаю, тебе стоит подняться, дорогая. Она хочет видеть нас обеих. Я думаю, что она уходит». Барбара отправляет незаконченное сообщение и бежит наверх. Оливия Кингсбери, выпускница Брин Мара, поэтесса, чья творческая деятельность охватывает почти 80 лет, была в шорт-листе Национальной книжной премии, дважды фигурировала в разговорах о Нобелевской премии, однажды попала на первую полосу «Нью-Йорк Таймс», идущая во главе «Марша за мир» и несущая транспарант с надписью «США вон из Вьетнама немедленно». Многолетний преподаватель колледжа искусств и наук Белла, наставница Барбары Робинсон, действительно уходит. Мари стоит с одной стороны ее кровати, Барбара с другой. Каждая из них держит руку старой поэтессы. Прощальные слова не произносятся. Оливия смотрит на Мари. Оливия смотрит на Барбару. Она улыбается. Умирает. Мир слов умирает вместе с ней. Девять. Возвращаясь в город, Холли останавливается на заправке «Вава». «Вава – американская сеть круглосуточных магазинов и заправочных станций, расположенных вдоль восточного побережья США». Заправив бак, она отъезжает на дальний край парковки и закуривает сигарету в своей обычной позе «Старайся не пачкать машину». Дверь открыта, локти на коленях, ноги на асфальте. Она проверяет телефон и видит, что ей пришло сообщение от Барбары, на что Холли тут же отправляет новое сообщение. «Что ты имеешь в виду?» Предыдущий вопрос Холли был: «Ты узнала Родни Харриса? Ты с ним знакома? Я знаю, что ты занята, но дай мне знать, когда освободишься». Ответ Барбары: «Зашла к Эмили Харрис, потому что не решилась позвонить Оливии. Профессор Харрис смыл свою машину, мы просто поздоровались. Кстати, я добавила Хорхе Кастро на карту Джея. Наверное, это не важно». На этом сообщение обрывается. Холли предполагает, что Барбара отправила его незаконченным по ошибке, а затем отвлеклась. Холли и сама так делала. Она помнит, что Джером ей говорил, что отметил исчезновение людей на карте Дирфилд-парка. Но кто такой Хорхе Кастро? Она звонит Барбаре, чтобы выяснить это. На журнальном столике в гостиной Оливии Кингсбери айфон Барбары издает бесшумное жужжание, а затем замолкает. Холли начинает писать сообщение, но потом передумывает. Она закрывает машину и заходит в небольшой ресторанчик «Вава». На самом деле это просто забегаловка, где есть бесплатный Wi-Fi. Она покупает гамбургер, который уже успел состариться в фольгированной упаковке, добавляет кока-колу и садится за свой iPad. Она вводит имя Хорхе Кастро и получает гору результатов, включая миллионера, занимающегося продажей автозапчастей, и бейсболиста. Она считает, что наиболее вероятный Кастро – это писатель, и да, он имеет отношение к колледжу на холме. Под статьей Википедии о Кастро есть статья из газеты колледжа «Звонарь». Она нажимает на ссылку, откусывая от своего гамбургера, но не пробуя его на вкус. Впрочем, и пробовать-то особо нечего. Wi-Fi в магазине работает медленно, но статья рано или поздно загружается. Заголовок крупный, и Холли догадывается, что это первая страница номера, вышедшего 29 октября 2012 года. Знаменитый писатель внезапно исчезает. Автор – Кирк Элвей. Лауреат литературной премии Хорхе Кастро, автор таких романов, как «Каталепсия» и «Забытый город», внезапно и неожиданно покинул должность писателя-преподавателя Всемирно известной мастерской художественной литературы колледжа Белл. В течение 2 месяцев он вел 4-й семестр в колледже и был большим любимцем своих студентов. «Я просто не представляю, что теперь буду делать без него», сказала Бриттани Энглтон, которая только что продала свой первый роман в жанре фэнтези-оборотни издательству «Crofters Press». Она добавила, что он пообещал отредактировать ее незаконченную работу. Джереми Брок сказал: «Он был лучшим преподавателем писательского мастерства в моей жизни». Другие студенты говорили о его доброте и чувстве юмора. Один из участников программы, пожелавший остаться неизвестным, согласился с этим. Он добавил: «Если ваша работа была плоха, он избавлял ее от страданий». Фред Мартин, который жил с Кастро, сказал, что в последнее время они несколько раз обсуждали свое будущее, но добавил: «Это не были ссоры, я бы не называл их так. Я слишком люблю и уважаю Хорхе, а он меня, чтобы мы ссорились. Это были дискуссии о будущем, полный и откровенный обмен мнениями. Я хотел уйти в конце осеннего семестра. Хорхе хотел остаться до конца года, возможно, даже присоединиться к факультету». Однако, возможно, эти дискуссии были ближе к ссорам, чем готов признать мистер Мартин. Источник в полицейском департаменте сообщил изданию «Звонарь», что Кастро оставил записку со словами: «Я больше так не могу». Когда мистера Мартина спросили об этом, он ответил: «Это просто смешно. Если бы он так себя чувствовал, то почему он хотел остаться? И куда он делся? Я ничего такого не слышал. Это я хотел уехать. Я очень устал от гомофобии Среднего Запада». В весеннем семестре Кастро был одним из тех, кто пытался спасти поэтическую мастерскую, что в итоге не увенчалось успехом. Один из преподавателей факультета английского языка, пожелавший не называть своего имени, сказал: «Хорхе был очень красноречив, но он достойно смирился с окончательным решением. Если бы он остался и присоединился к факультету, я думаю, он бы снова поднял этот вопрос». Он сказал, что известная поэтесса и вышедшая на пенсию член факультета Оливия Кингсбери была на его стороне и была бы готова выступить перед факультетом, если этот вопрос можно было бы поднять снова. На вопрос о том, когда именно пропал Кастро, мистер Мартин признался, что не знает, так как он сам съехал. Есть и другие фотографии, в том числе фотография Хорхе Кастро с занятия и фотография автора с задней обложки одной из его книг. Холли он показался очень привлекательным. Не такой красивый, как Антонио Бандерас, ее любимчик, но очень близко. Она не верит, что статья, которую она только что прочитала, могла бы пройти проверку в крупной городской газете, даже с учетом того тяжелого положения, в котором оказались печатные СМИ. В ней есть что-то от недоучек, подталкивающих друг друга локтями и перемигивающихся, что напоминает ей об Inside View или одной из колонок сплетен New York Post. Inside View – таблоид, который также фигурирует в произведениях Стивена Кинга «Мертвая зона» и «Летающий в ночи». Но она информативна. О да! По ее позвоночнику снова поднимается тепло. Неудивительно, что Барбара добавила Кастро на карту Джерома. Должно быть, Оливия Кингсбери рассказала ей о нем, и все сходится, не так ли? Даже записки подходят друг к другу. «Кастро, я больше так не могу, Бонни Даль, с меня хватит». Если бы эти два исчезновения не произошли с разницей в 9 лет. Да, и если бы в полиции не было нехватки кадров из-за ковида, если бы они не боялись, что один из нынешних протестов BLM может перерасти в насилие, если бы был обнаружен хоть один труп, хоть что-то, кроме мопеда, велосипеда и скейтборда. BLM – Black Lives Matter. Жизни черных имеют значение. Общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. «Если бы до кобы во рту росли грибы», – бормочет Холли. Хорхе Кастро в 2012 году, Кэрри Дресслер в 2015 году, Эллен Краслоу и Питер Стайнман в 2018, Бонни Даль в 2021. Все пропали с разницей в 3 года, плюс-минус, за исключением Эллен и Питера. Возможно, кто-то из этих двоих действительно сбежал, но не исключено, что с кем-то из них что-то пошло не по плану. Не так, как хотел хищник. Но чего же он хотел? Серийные убийцы, имевшие сексуальный мотив, обычно выбирали либо мужчин, Гейси, Дамер, либо женщин, Банди, Рейдер и другие. Хищник с Red Bank похищал и тех, и других, включая одного ребенка мужского пола. Но почему? Холли считает, что есть один человек, который может дать ответ на этот вопрос. Это профессор Родни Харрис, он же Смолбол, он же мистер Мясо. Это прозвище напоминает ей о Джеффри Даммере, но поверить в такое было бы слишком абсурдно. Джеффри Даммер – серийный убийца и насильник, известный как Милуокский каннибал, Милуокский монстр и гей-каннибал. О боже, гей-каннибал… Как страшно жить. Холли выбрасывает недоеденный гамбургер в мусорное ведро, берет газировку и уходит. 10. Это была идея Барбары, но Мари тут же соглашается, если, конечно, им удастся уговорить Розалин Бёркхарт. Она – декан факультета английского языка. Две женщины стоят во внутреннем дворике дома Оливии, пьют газировку и ждут, когда приедет машина из похоронного бюро Кроссмана и заберет земные останки старой поэтессы. Относительно организации похорон не возникают вопросов. После последнего приступа фибрилляции Оливия оставила Мари подробную инструкцию, вплоть до того, Такая музыка должна звучать на похоронах. В начале церемонии песня «Если я покину этот мир живым» группы Флоген Молли. В конце песня «Дух в небе» Нормана Гринбаума. Флоген Молли. Ирландско-американская музыкальная группа кельтского панка из Лос-Анджелеса. Норман Гринбаум. Американский певец, автор-исполнитель. Однако она не упомянула про памятные чтения на площади колледжа Белл, и Барбара предложила именно это. Когда Розалин узнает, что Оливия ушла из жизни, она заливается слезами. Телефон Мари включен на громкую связь, и Барбара с Мари тоже начинают плакать. Когда слезы заканчиваются, Барбара рассказывает профессору Бёркхарт о своей идее, и декан факультета сразу же соглашается. «Если это будет на открытом воздухе, мы сможем собраться», — говорит она. «Даже маски будут необязательны, если люди будут стоять на расстоянии 6 футов друг от друга. Мы будем читать ее стихи. Такова идея?» «Да», — говорит Мари, — «у нее много авторского материала. Я принесу их, и мы сможем их раздать». «Закат в это время года наступает почти в 9», — говорит Розалин. «Мы можем собраться на площадке часов, скажем, в 8». Барбара и Мари обмениваются взглядами и говорят вместе «да». «Я начну звонить», — говорит Розалин. «Вы сделаете то же самое, мисс Дюшан?» «Конечно, мы, возможно, продублируем друг друга, но это не страшно». Барбара говорит: «Я поеду в похоронное бюро, когда Оливию увезут. Хочу провести некоторое время в их часовне, просто подумать». Новая идея осеняет ее. «А может быть, я смогу принести свечи? Мы могли бы зажечь их во время чтений». «Замечательная идея», — говорит Розалин. «Вы та самая многообещающая молодая поэтесса, о которой говорила Оливия, ведь так и есть, верно?» «Наверное, да», — говорит Барбара. «Но сейчас я могу думать только о ней. Я так ее любила». «Мы все ее любили», — говорит Розалин, а затем смеется со слезами на глазах. «За исключением Эмми Харрис, пожалуй. Присоединяйтесь к нам, когда сможете, Барбара. Мой кабинет находится в Террилл-Холле. Я полагаю, мы все привиты?» Барбара следует за катафалком в похоронное бюро. Она сидит в часовне и думает об Оливии. Ей кажется, что именно так птицы сшивают небо на закате. И от этого она снова плачет. Она спрашивает у мистера Грира, директора похоронного бюро, о свечах. Он дает ей 2 коробки. Она говорит, что на памятных чтениях в честь Оливии они соберут деньги и оплатят их. Мистер Грир отвечает, что в этом нет необходимости. Она едет в кампус Белла и присоединяется к Розалин и Мари. Приходят и другие. Они выходят на улицу, где звучат слезы, смех и рассказы. Обмениваются названиями любимых стихотворений. Они звонят еще, и к ним присоединяется все больше и больше людей. Появляется вино в коробочках, произносят тосты. Барбара ощущает почти неописуемый восторг от присутствия единомышленников и желает быть одной из тех людей, которые считают, что рассказы и стихи так же важны, как акции и облигации. Затем она думает: «Но я и есть одна из них». Она думает: «Слава Богу, что ты была, Оливия». Проходит полдень. В гостинице Оливии Кингсберри на журнальном столике лежит всеми забытый телефон Барбары. В 3 часа дня Холли сидит в своем кабинете, глядя на фотографию Билла Ходжеса в рамке. Ей бы хотелось, чтобы он был сейчас рядом. Без поддержки, на которую она могла бы рассчитывать, разве что позвонить Изи Джейнс, чего она, конечно же, делать не хочет, Холли остается в полном одиночестве. Она подходит к окну и смотрит на Фредерик-стрит. Ей всегда помогает произносить свои мысли вслух. Именно это она сейчас и делает. «Меня не удивляет, что полиция не догадалась, что происходит. Этот парень вел себя крайне умно, совершая свои преступные действия. «А почему бы ему не быть таким?» – думает она. «А почему бы ему не быть таким? Если я не ошибаюсь, ему помогал чрезвычайно умный профессор биологии, который добывал исходную информацию до и подбрасывал ложные следы, по крайней мере, в некоторых случаях, после. Вероятно, ему помогает и жена, и она тоже умна. Трупов нет, от них как-то избавились, и жертвы абсолютно ничем не похожи друг на друга. Я понятия не имею, каковы могут быть мотивы хищника и почему Харрисы оказывают ему содействие, но сам факт». Она останавливается, нахмурившись и обдумывая, как бы это лучше сказать. «Иногда думать значит знать», — говорит Билл. Затем она продолжает обращаться к окну, обращаясь к себе. «Сам факт того, что жертвы такие разные, на самом деле подчеркивает метод, потому что в каждом случае, за исключением мальчика Стайнмана, и я все больше склоняюсь к мысли, что он был случайной жертвой, в каждом случае Харрисы присутствуют на заднем плане. Родни играл в боулинг с Дресслером. Краслоу работала в здании, где, уверенно, у Родни есть или был кабинет. Бонни была одним из их рождественских эльфов. И вот теперь этот парень, Хорхе Кастро. Эмили Харрис была его коллегой на факультете английского языка в колледже Белл. Думаю, Харрисы замешаны в этом деле по уши. Используют ли они фургон для инвалидов? Играет ли один из них роль калеки-перепелки?» Она ничего не может доказать. Ни черта. Но она может сделать кое-что. Это равносильно тому, как если бы потенциальному свидетелю показали пачку фотографий, чтобы он узнал преступника. Она ищет в своем айпаде то, что ей нужно, затем находит в своих записях номер Имани Макгуайр и звонит ей. Повторно представившись, Холли спрашивает, есть ли у Имани интернет на телефоне. «Конечно, есть», — весело отмечает Имани. «А у кого его сейчас нет?» «Хорошо, зайдите на сайт колледжа Белл. Вы сможете это сделать?» «Подождите, надо включить громкую связь. Хорошо, получилось». «Выберите год. Это в выпадающем меню». «Ага, а какой год? Они идут аж с 1965 года». Холли уже выбрала один и смотрит на него на своем планшете. «2010». «Хорошо». Имми звучит заинтересованно. «Что дальше?» «Перейдите на факультет английского языка. Вы увидите фотографии. Несколько мужчин и несколько женщин». «Да, хорошо. Я там». Холли кусает губы. «Вот оно. Самое интересное». «Вы видите женщину, которая обчистила трейлер Эллен?» Имани не держит ее в напряжении. «Черт возьми! Это она! Моложе, но я почти уверена». Адвокат в суде проделал бы в этом почти большую дыру, но сейчас они не в суде. «Здесь сказано, что ее зовут Эмили Харрис». «Да», — говорит Холли и танцует перед окном, выходящим на Фредерик-стрит. «Спасибо». «Что делала профессор колледжа в трейлере Эллен?» «Это хороший вопрос. Не правда ли?» Дорогие слушатели, целых 90% людей, которые слушают эту аудиокнигу, по какой-то причине не утруждают себя выразить простую человеческую благодарность автору за его работу, которую автор делает вам на радость абсолютно безвозмездно. А это действительно работа. Час звучания аудиокниги – это полный рабочий день. Подписаться на канал, поставить лайк этому и следующим выпускам – это единственное, что может помочь развитию канала. И это можно сделать совершенно бесплатно. Если вы по какому-то недоразумению оказались среди этих 90%, сейчас самое время исправиться. Поддержать канал материально, что было бы очень кстати, можно по ссылкам и реквизитам в описании к ролику.